Глава 10. Месть его сиятельства. На русском политическом олимпе периода царствования Николая II фигура Сергея Юльевича Витте занимает видное место. Этот сановник оказал заметное воздействие на различные направления внутренней и внешней политики России, став олицетворением возможностей и бессилия авторитарной самодержавной системы. Глава Министерства путей сообщения с 1892 года, многолетний министр финансов с 1892 по 1903 год, глава Комитета министров с 1903 по 1905 год, первый председатель Объединенного совета министров с 1905 по 1906 год, многолетний член Государственного совета. Его имя неразрывно связана с Русской хартией вольностей, манифестом 17 октября 1905 года, с введением в России политических свобод и государственных представительных учреждений. В первую же очередь имя Витте ассоциируется с бурной индустриальной модернизацией России, которую он осуществлял под патронажем императора. Существует расхожее мнение, что якобы именно Витте – отец русского экономического чуда и политических свобод. Это устоявшееся заблуждение. Все принципиальные меры и решения не только одобрялись царем, но некоторые им и инициировались, например, план отмены выкупных платежей. Однако лавры общественного признания доставались Витте. Он сам об этом подлоге очень заботился. А потом уж, когда рухнула монархия, кто бы осмелился сказать «реформы Николая II»? Такого вмиг бы затоптали, обвинив в тенденциозности, необъективности и монархизме. На самом же деле это было именно так. Хотя некоторые авторы до сих пор уверены, что там, где царь, там возможны только контрреформы. Примечание. Термин бессодержательный, если не сказать абсурдный. Витте был лишь способным, можно сказать, талантливым исполнителем, но генератором идей никогда не был. Но еще большим недостатком его было отсутствие чувства ответственности, как и его поразительная, если не сказать патологическая, беспринципность. Он мог с жаром отстаивать то, что буквально еще вчера страстно поносил. Государь однажды назвал его хамелеоном. Это очень меткая характеристика. Витте обладал кипучей энергией. Он был человеком резким, целеустремленным, амбициозным, готовым преодолевать неблагоприятные обстоятельства без оглядки на устоявшиеся каноны и представления. Это была широкая натура, которой порой было тесно в настоящем. Натура, соединявшая часто противоположные чувства, представления и нередко поддававшаяся импульсивным порывам, вызывавшим непонимание и осуждение. Мнение окружающих его мало беспокоило. Он с ранних лет был убежден, что должен выполнить на земле некую исключительную миссию. Родился Сергей Юльевич Витте 17 июня 1849 года в Тифлисе, в небогатой дворянской семье. Его отец, Юлий Федорович, потомок выходцев из Голландии, служил в канцелярии кавказского наместника. Мать, урожденная Фадеева, находилась в родстве с известнейшим княжеским родом Долгоруких. Детские и юношеские годы Сергей Юльевич Витте провел в доме своего дяди, известного военного писателя и адъютанта кавказского наместника, фельдмаршала князя Борятинского, генерала Фадеева, близкого к славянофильским кругам. Сдав экстерном экзамен на гимназический курс, Сергей Юльевич поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета, а в 1869 году начал службу в канцелярии одесского генерал-губернатора, где занимался учетом железнодорожного движения. Через год он назначается начальником службы движения казенной одесской железной дороги. Позже перешел на службу в частную железнодорожную компанию. В конце 70-х годов Сергей Юльевич женился на Спиридоновой, урожденной Иваненко, дочери предводителя дворянства Черниговской губернии, скоропостижно умершей в 1890 году. Примерно через год он случайно в театре встретился с молодой красивой женщиной, которая ему необычайно понравилась. Это была Матильда Ивановна Лисаневич, урожденная Хотимская по другим источникам Нурок. Между молодым вдовцом и очаровательной замужней дамой возникло большое чувство, и Сергей Юльевич Витте деятельно способствовал расторжению брака Лисаневичей. В обществе упорно говорили, что согласие на развод было получено благодаря щедрым откупным, врученным мужу. Вскоре действительный статский советник и безродная красавица-бесприданница обвенчались. Причем Сергей Юльевич удочерил дочь жены от первого брака Веру. Этот брачный союз стал для Сергея Юльевича Витте радостью, но одновременно служил причиной множества неудобных и щекотливых ситуаций. Действительно, важный государственный чиновник, которому мир валил сам государь, женился, как полагали в свете, на женщине сомнительной репутации. Разводка, да еще еврейки. Петербургское общество не могло принять эту партию. Более 20 лет просто с маниакальной одержимостью Сергей Юльевич различными путями пытался добиться для своей дорогой Матильды Ивановны подобающего ей положения. Он знал, что путь в высшее общество лежит через признание в царском дворце. Но ничего не получалось, хотя император Александр III и императрица Мария Федоровна питали симпатию к министру. Положение не изменилось и в дальнейшем. Устоявшиеся нормы и представления были выше личных расположений. В начале 1895 года будущий министр иностранных дел граф Владимир Николаевич Ламсдорф записал в дневнике: «Господин Витте хотел во что бы то ни стало добиться, чтобы его жена участвовала в целовании руки у молодой государыни. Не добившись успеха в переговорах с гофмейстериной княгиней Голицыной, он обратился к графу Воронцову-Дашкову. Последний, находясь в хороших отношениях с министром финансов и не видя никаких препятствий к допущению госпожи Витте, невзирая на ее прошлое, во дворец посоветовал ее честолюбивому супругу обратиться к императрице-матери. Витте попробовал разжалобить ее, рассказывая о трудностях положения своей жены. Ее величество, увидя, к чему клонит, внезапно остановило его, сказав: «Вы пользуетесь доверием императора. Чего же вам больше?» К целованию руки Матильда Ивановна не была допущена, несмотря на известность и авторитет мужа. Витте в силу своего гипертрофированного самомнения подобного унижения императору так никогда и не простил. Бюрократическая карьера Сергея Юльевича Витте началась в 1888 году. Именно тогда он стал лично известен Александру Третьему, предупредив об опасности проводить тяжелые царские поезда с той скоростью, какая требовалась свитой, и этим вызвал неудовольствие влиятельных придворных. Этот эпизод мог бы так и остаться, лишь курьезным случаем недопустимой строптивости, если бы не последовавшие затем события. Через два месяца, в октябре, около местечка Борки под Харьковом императорский поезд потерпел крушение. «Инцидент с гнилой шпалой» напомнил Александру Третьему о личности дальновидного железнодорожного служащего и его предостережениях. В начале 1889 года Сергею Юльевичу был предложен важный пост директора департамента железнодорожных дел Министерства финансов. Причем Александр III распорядился резко повысить ему оклад по должности, чтобы тот не испытывал материальных неудобств. Ответственные служащие в ведущих акционерных компаниях получали значительно больше, чем в госаппарате. Сенсацией в сановно-бюрократических кругах стало и производство в марте 1889 года молодого директора департамента из титулярных советников, 9 класс по табеле о рангах, сразу в действительные статские советники. 4 класс, соответствующий званию генерала-майора в армии. Первое время в Петербурге Витте чувствовал себя очень неуютно, был здесь чужаком. Но интерес он вызывал, так как история его вознесения в высшие сановные сферы по благорасположению императора была хорошо известна. Первоначальная скованность, провинциальная сдержанность довольно быстро исчезли без следа. На смену им пришла барская осанка и сановная самоуверенность. В феврале 1892 года Сергей Юльевич Витте стал министром путей сообщения, а в августе того же года занял один из ключевых постов высшей администрации, возглавив Министерство финансов. Это было огромное ведомство, включавшее в конце XIX века 11 подразделений. Ему подчинялся Государственный банк, Дворянский земельный банк, Крестьянский поземельный банк, Монетный двор. Только в центральном аппарате министерства работало свыше 1000 чиновников. Министр финансов имел собственных официальных агентов в крупнейших странах мира. Один из ближайших сподвижников нового министра позднее писал о патроне. «Человек сильного ума, твердой воли, бьющий оригинальности во внешности, образе мыслей и действий. В нем все дышало страстностью, порывом, непосредственностью, нечеловеческой энергией. По натуре борец сильный, даже дерзкий. Он как бы искал поприще для состязания и, когда встречал противника, вступал с ним в решительный бой. На глазах у всех со сказочной быстротой проявлялась могучая натура, которая постепенно всем овладевала и всех вольно или невольно подчиняла себе». В работе его интересовала основная мысль и общее направление. К мелочам он никогда не придирался и не требовал условного канцелярского языка. Работать с ним было и приятно, и легко. Усваивал он новый предмет, что называется, на лету. На посту министра финансов Сергей Юльевич Витте оставался бессменно 11 лет, вплоть до августа 1903 года. И с его именем связано осуществление ряда важных преобразований. Еще в молодости воображение Витте захватила судьба немца Фридриха Листа, уроженца далекого швабского городка Рейтлингена, умершего за 3 года до появления на свет его русского адепта. Перипетии биографии Листа, полные самых невероятных приключений и эскапад, сами по себе были интересны. Но внимание Витте привлекло главным образом другое – его теория национальной экономии, которую Лист разработал и пропагандировал в противовес космополитической политэкономии, олицетворяемой учениями Сея, Смита, Миля, Рикардо. Она оказалась чрезвычайно уместной в Германии, и, по мнению Витте, она могла быть применена и в России. В этом он не сомневался и познакомил русскую публику с мыслями и личностью истинного сына Германии, издав в 1889 году за свой счет брошюру о нем. Русский экономист-практик был целиком согласен с германским экономистом-теоретиком и предпринимателем, что универсальная политическая экономия, базирующаяся на неких абстрактных, вневременных и вненациональных категориях и постулатах, не способна ответить на вопрос о том, как преобразовать аграрную страну в индустриальную. Подобное превращение диктовалось настоятельной необходимостью ускорения экономического прогресса, который без индустриализации был невозможен. В странах, где переход к индустриальной стадии задержался, главным препятствием к развитию собственной промышленности, как считал Лист, а вслед за ним и его русский эпигон, была конкуренция ушедших вперед стран. Для преодоления подобной дисгармонии необходима сильная политика и непременное соблюдение двух основополагающих условий. последовательная протекционистская таможенная политика и целенаправленное государственное регулирование в области индустрии. Критики потом назовут это политикой насаждения промышленности, но ее результаты были слишком впечатляющими, чтобы считать подобный курс ошибочным.